Так, большой вам привет из Москвы. Мне кажется, я сначала все в Кёльне отработала 200 дней и приехала к вам. Я ведущий преподаватель, старший преподаватель Института самовосстановления человека московского, который возглавляет академик Матвеков Владимир Синакович. И мы с вами встретились для того, чтобы сегодня... Ну, презентация, это говорит так, современными словами. А раньше у нас этот день назывался «День открытых дверей», когда все, кто ищет путь к себе в первую очередь, к тому, чтобы что-то изменить в себе, что-то получить, какие-то знания, открытия, научиться управлять собой в первую очередь, своей жизнью и так далее, об этом мы будем говорить попозже. Приходит вот познакомиться с системой Норбергова. Знаете, вот тот фильм, который я привезла сегодня, он очень коротко, чисто визуально, чтобы вы представляли, с кем вы имеете дело, с самим автором этой системы, Мирзакарином Синакуловичем Норбергом, нашим институтом. Послушайте, увидите, это всегда как-то... более доступно, чем просто говорить. А после того, как мы сейчас этот фильм посмотрим, я продолжу сегодняшний день знакомства, я так всегда считаю, потому что вы будете знакомиться с системой Норбергова, я буду знакомиться с вами, вы будете знакомиться со мной, а потом вы будете знакомиться друг с другом. Всегда очень важно в жизни иметь единомышленников, людей, с которыми интересно поговорить о чем-то своем, душевном. Вы, наверное, сегодня все пришли поговорить про болезни, да? Ничего. Мы с этим сейчас разберемся. Про здоровье. С какой стороны туда идти, это здорово. Хорошо. Готовы смотреть фильм? Да. Готовы? Да. Хорошо. Ну, поехали. Сейчас. С Богом.